Наталья Морозова. Мне понадобилась неделя, чтобы принять и осознать, что наш дружный квартет из четырех подруг окончательно распался. Мы дружили столько лет, что и сами толком не помнили, когда зародилась наша банда в том виде, который просуществовал до вчерашней недели. Первой выпала Варвара. Внезапно и непонятно. Сначала это ее падение, удар головой и почти полгода потери памяти, непонятного поведения, странных реакций. Она нас старательно избегала, но мы втроем, как могли, поддерживали ее. Потом она почти все вспомнила. Снова стала собой, только очень грустной и потерянной. И ни в чем не сознавалась. Хотя мы догадывались, что тут замешан мужчина. Но никому из нас и в голову не могло прийти, что этот мужчина – житель иной реальности. И вдруг Варя внезапно исчезла. На звонки не отвечала. Даже не попрощалась с нами. И лишь ее мама, позднее, делая неловкие паузы, словно не знала, можно ли это говорить, сообщила, что Варвара скоропалительно вышла замуж и уехала в другую страну. Ни телефона, ни интернета. Странно все. Зато теперь стало понятно. Примечание. Историю Варвары Скориной и Сандра Лера Садзера можно прочитать в повести «Варвара краса и темный властелин». Входит в сборник «Шалости богини зимы». Здесь и далее примечание автора. Конец примечания. Потом Иришка, которая в одиночку воспитывала дочку и пыталась держаться подальше от идиота бывшего мужа. Тот еще козел. И когда Ира влюбилась, а Поля, сияя с детской непосредственностью, что-то говорила про инопришеленца, мы поняли, что наконец-то наша подруга оттаяла и готова к новым чувствам. А потом ее кавалер исчез. Ира грустила и плакала, но ничего не рассказывала. Примечание. Историю Ирины, ее дочки Полины и Кирина Нантара можно прочитать в повести «Подарок богини зимы» или «Стукнутый в голову инопришеленец». Входит в сборник «Шалости богини зимы». Конец примечания. Было обидно. Мы все же не один год близко дружили, и вдруг девчонки отмалчиваются. Но мы с уважением отнеслись к их нежеланию делиться. Расскажут, когда будут готовы. И лишь Лена, светлая душа, непосредственная и веселая, нашла в себе храбрость признаться в том невероятном чуде, что с ней случилось. И я ей поверила. Сразу же. Вот как увидела в больнице, куда она угодила с сотрясением мозга, а до этого не отвечала на звонки и сообщения около месяца, так и поверила. Примечание. Историю Елены Огневой и Феникса Филиппа Фламе Лучезарного можно прочитать в повести «Первый встречный Феникс». Входит в сборник «Проделки бога лета». Конец примечания. Потому что на ней были странные, несовременные вещи, от которых просто фанило инородностью, и фантастические громоздкие драгоценности. Лена совсем не могла носить бижутерию. Она даже золото низкого качества плохо переносила. А тут украшения явно золотые и сияющие камни. Не то чтобы я специалист, но что это не искусственные кристаллы или стекло, даже я видела, хотя совершенно равнодушна к ним. Таким цацкам место в музеях. Но вот же они на моей подруге, которая рассказывает о фениксе, вылупившемся из яйца у нее на кухне. О том, какие у него крылья, и что он рыжий, и что у них роман, и что они обручены, и у нее магическая татуировка. И смотрит на меня своими огромными голубыми глазищами, улыбается немного потерянно и смущенно. И выглядит лет на 10 моложе. Словно волшебным ластиком стерли с ее лица все несовершенства и вернули юность. И я ей поверила. Да, это странно и неразумно. Но вот поверила и все. Потому что интуиция шептала, что это правда. Вот это все невероятное случилось на самом деле. И еще пришло понимание, что и Ленку я потеряю совсем скоро. Потому что, судя по ее шальному виду, любовь там взаимная. А значит, этот волшебный феникс найдет способ прийти за своей женщиной. И таки чудо случилось. Немного не так, как я предполагала. И эта Лена ушла к жениху, который оказался мужем. А я осталась одна в ее квартире. На душе было светло и радостно за девчонок. Грустно за себя. Таких подруг, как они, у меня уже не будет. Возможно, я смогу найти новых, но это уже будут ни Варя, ни Ира, ни Лена. Ни мои девчонки, с которыми мы дружили с ранней юности. Потому что мы банда были. А теперь я одна, и нужно научиться это принимать. Выходных я ждала как никогда. После всей нервотрепки с уходом Ленки к мужу, после общения с родителями всех трех подруг, после того, как я перевезла к себе часть гардероба Ленки и все ее цветы к ее маме. Все, чего я хотела, есть, спать, выпить и посмотреть какую-нибудь комедийную мелодраму. Но, как обычно, все пошло немного не по плану, потому что позвонила мне вечером в пятницу коллега. «Наташа, мне нужна группа поддержки, иначе я за себя не ручаюсь». «Свекровь?» — понятливо спросила я. Мила собиралась замуж, шла подготовка к свадьбе. И все бы ничего. Жених там вполне адекватный мужик, он приезжал в офис, я с ним знакома. Но вот его мама... Не хотела бы я такую родню. Дама считала себя истиной в последней инстанции, ее слово всегда решающее, все вокруг должны прыгать на задних лапках и исполнять волю королевы-матери. Мила особой была своенравной и взрослой, имела сильный характер и своих собственных родителей, а потому будущей свекрови давала мягкий отпор. Все слушала, не спорила, но делала по-своему. Аргументировала, что, мол, я хорошая девочка и слушаюсь маму. Свою. Так что, миль пардон, но мама мне сказала... А мама у нее тоже умная женщина. Не хотела, чтобы какая-то чужая тетка, пусть она даже 100 раз свекровь, командовала ее деточкой. И во всем покрывала дочурку. Так у трех женщин камнем преткновения стало свадебное платье. Будущая свекровь настаивала на своем выборе. Мама Милы предлагала свой. Милка хотела третий вариант. И потому заявила обеим родительницам, что выбирать наряд она поедет в салон с подругами и коллегами с работы. Потому что у них девичник, давно запланированное мероприятие, и она всем слово дала, что они будут делать это вместе. А на самом деле... Вычленила я главное. «А на самом деле, Наташ, я не хочу никого видеть. Ты же знаешь наших змеючек, в глаза улыбаются, а потом в курилке ядом поливают». «И?» «Поедешь со мной. У тебя рука легкая, ты добрая и несглазливая. Пожалуйста». «Мил, тогда Нового года осталось 2 дня. Может, лучше перенести?» «Ты что, потом же долгие каникулы, а сейчас и скидки хорошие». «Ну давай же, соглашайся. Ну, Наташ, пожалуйста». Вот так и оказалась я утром субботы в салоне в качестве группы поддержки в выборе платья для невесты. Салон свадебных и вечерних платьев – один из крупнейших в городе. С хорошим выбором нарядов на любой вкус и кошелек, для любого мероприятия, где необходим соответствующий вид. Нам выделили аж 2 консультантов, потому что в этот час клиентов кроме нас не оказалось. Парень с девушкой скучали, очень хотели продать хоть что-то, ну и вообще. Невеста – красотка. Бюджет на покупку хороший, чего бы не поработать. И меня заодно уговорить на что-нибудь. «Наташ, не ломайся», – весело сказала Мила. «Давай тоже примеряй. Ты же одна из моих гостей, в чем пойдешь на банкет?» «А я пойду?» Вообще-то Мила никого с работы не собиралась приглашать. Чего и не скрывала, и о чем прямо сообщила, особенно настырной даме из отдела кадров. «Конечно. Подружек невеста на западный манер у нас не планируется, так что выбирай все, что тебе нравится и идет к лицу». Вообще, платья у меня внезапно имелись. Часть Ленкиных нарядов только на днях перебралась в мой шкаф. Те, что мне шли по цветовой гамме, учитывая, что подруга золотистая блондинка, а я темноволосая. В их числе оказалось несколько коктейльных и вечерних платьев. Но почему бы и не примерить что-то интересное на свой вкус? Я и примеряла. Красиво, ничего не скажешь. И мне очень идет, у меня хорошая фигура, длинные ноги, симпатичное лицо. По жизни я, как и тысячи других женщин, вечно не вылезала из джинсов, толстовок, рубашек и футболок. Все же даже за рулем и в ежедневной рутине удобнее именно в брюках, а не в юбках и на каблуках. А тут столько красоты. Платье Мили мы выбирали со смехом и шутками. Она примерила уже, кажется, 3 десятка, но все было не то. То цвет не тот, то фасон. То вырез слишком глубокий или мелкий, то плечи увеличивает, то дышать тяжело. То юбок слишком много, то они слишком узкие. «Наташка, давай тоже», — в какой-то момент предложила она. «Когда ты еще окажешься в свадебном салоне? Хоть посмотришь, что тебе идет, а что нет». Ее неожиданно поддержали консультанты. Тут же притащили несколько чехлов с нарядами моего размера. В магазине, кроме нас с Милой, не было ни одного другого потенциального покупателя, так что все способствовало. И вот уже и я оказалась вовлечена в странную игру «Одень невесту». Невеста у нас только одна, Мила, но почему-то все так взбодрились, что и мне платье подбирали словно по-настоящему. Миле мы, наконец, общими усилиями выбрали нечто эфемерное и прекрасное, делающее из нее сказочную фею. Со мной же оказалось не менее сложно. Вроде бы все наряды красивые, но не то. Вот смотришь на меня, облаченную в очередное белое платье, и понимаешь, нет, не оно. Но салон этот не зря считался лучшим в городе. Выбор тут действительно вызывал отрыпь. Я еще согласилась позировать и потом разместить мои фото на страничке салона в соцсети. Но с уточнением, что я модель, а не покупательница. Милу-то нельзя показывать. Ее платье должно остаться в секрете до дня свадьбы. А я, вот она, меня можно показать. Поэтому консультанты не переставали нести и нести уже не вечерние, а белые наряды. «Все, все», — запросила я пощады. «Не могу больше». «Ну, пожалуйста, еще два. Мы уже принесли последние», — сложила перед собой ладошки девушка-консультант. Я закатила глаза, но смирилась и позволила себя упаковать сначала в одно, прошлась и попозировала. Потом, чуть живая от усталости, выбралась из него, с трудом упаковалась в последнее. Меня в нем утянули, зашнуровали, надели фату, и вот тут-то одновременно Мила и оба консультанта воскликнули. «Оно!» «То, что надо, наконец-то!» «Наташка, это прямо твое!» Я смотрела в зеркало и соглашалась. «Да, вот это свадебное платье шло мне безусловно, словно для меня и было создано. И дело даже не в том, соответствует ли оно моим вкусовым пристрастиям. Они легко меняются от настроения, текущей моды, возраста и образа жизни. Просто... ну вот мое». И молодая женщина в зеркале выглядела чарующей и неотразимой. Не милая кисонька, не мягкая лапушка, не обаятельная милашка, но и не роковая красотка. Нет. Отражение демонстрировало... ведьму. Вспомнила я вдруг слова того ушастого типа, что стоял в зазеркалье с крылатым мужем Лены. Сильная, самостоятельная, уверенная в себе и в своих силах, с шальными глазами, ироничной, дерзкой улыбкой. Мне самой нравилось то, что я вижу. Казалось, сейчас та я, что смотрела из зеркала, рассмеется, подмигнет, вскочит на метлу и улетит с развивающимися волосами и фатой. «Надо брать», — констатировала Мила. «Я не собираюсь замуж, и у меня нет жениха», — со смешком напомнила я. «Плевать. Наташа, а нельзя не купить это. И я сейчас сама хочу на тебе жениться. И не важно, что я девушка, у меня есть жених и свадьба на носу». «Да...» — мечтательно протянул парень-консультант, за что получил тычок локтем в бок от напарницы. «Нет», — покачала я головой. «Такой дорогой и ненужный наряд не входит в мои финансовые планы в этом месяце». «А мы вам скидку выпросим», — воодушевилась девушка-консультант. «Сейчас напишем владелице салона, покажем все те фото, что мы уже сделали для нашей странички в интернете, и вот это тоже. Уверена, вам сделают хорошую скидку». Не слушая меня, она начала что-то строчить в смартфоне. «Хотите пока чая, кофе или воды?» — спросил ее напарник. — «Хотим, но сначала надо переодеться в обычную одежду, чтобы, не дай бог, не облиться», — согласилась за нас двоих Мила. Она пока тоже оставалась в том платье, которое выбрала для себя. Пыталась привыкнуть и понять, все ли ей удобно. Весь же все же стоит ого-гошеньки сколько. А через 5 минут мне сообщили, что платье продадут по цене даже ниже себестоимости. С колоссальнейшей скидкой, максимально возможной, почти даром. но я подпишу договор, что разрешаю использовать свои фото в рекламных целях салона на страничке в соцсети. А я подумала, да и согласилась. Хотя это невероятно странная ситуация. В итоге Мила переоделась в свою одежду, а я еще отрабатывала скидку за совершенно ненужное мне свадебное платье. Логика — это прям мое. «Наташа, а мне нужно срочно уехать», — подошла коллега ко мне после короткого разговора по телефону. «Ты и все? Уходим?» «Да ладно уж, езжай, я ведь все равно на машине, сама поеду». «Спасибо». Счастливая невеста, выбравшая наряд мечты, обняла меня, оплатила свою покупку, забрала огромные картонные пакеты и убежала. А я осталась в салоне и сразу же призадумалась. Что я творю? На кой мне свадебное платье? Ну да-да, я логична и последовательна. На самом деле нет. Консультанты почуяли, что рыбка вот-вот сорвется с крючка, и усилили нажим. А я все понимала, но... И все бы было хорошо, закончилось бы тем, что я оставила большие деньги в салоне, но что-то пошло не по плану. На улице затрещало, заклокотало, завизжало, а потом в витрину на полной скорости влетел тонированный джип. Сметая все на своем пути, он протаранил оконные стекла, хотя я думала, что они ударопрочные. Раскидал и смел манекены с витрин, проскочил через весь зал, превращая в мусор все попадающее под колеса, и врезался в дальнюю колонну. Мы с парнишкой-консультантом, который чудом успел выскочить из-под колес и утащить в сторону меня, неповоротливую в свадебном наряде, стояли замерев. Чуть в стороне присела от ужаса его напарница. «Надо же идти, смотреть, как там водитель, да?» Я сглотнула и вытерла вспотевшие ладошки о фату, свободный конец которой сжимала в руках. Мы трое в ступоре переглянулись. И в этот момент, когда мы почти решились, машина взорвалась. Вот прямо как в блокбастерах, когда взрыв, огонь, ударная волна, раскидывающая все в стороны. Из полыхающего торгового зала мы выбирались на улицу прямо через разбитые окна. Сотрудники в ужасе и панике названивали хозяйки в полицию и пожарным. Рядом суетились прохожие, набежавшие на грохот. Кто-то снимал на телефоны, кто-то пытался пролезть внутрь, кто-то тоже вызывал пожарных, полицию и скорую. Я же не знала, что мне делать. Одежда осталась в огне рядом с трупом водителя. Его явно уже не спасти из эпицентра взрыва и пожара. А я стою на улице, на морозе, в чужих туфлях, которые дают на прокат для примерки платьев покупательницам, в свадебном неоплаченном наряде, и понимаю, что я его теперь и не стану оплачивать. Ко мне подошел парень-консультант, потер нервно лицо и сказал: «Наталья, уезжайте. Мы тут надолго и уйти не можем». «А это?» Ткнула я себе куда-то в живот, имея в виду платье. «Да какая уже разница? Спишем с остальными. Тем более, что ваши вещи остались там, пусть хоть платье. Езжайте, а то сейчас приедут полиция и пожарные, и тогда все затянется до вечера. Удачно, что сумку у вас с собой. Наши вещи остались там, в подсобке». Я опустила глаза. Точно, сумку я, оказывается, успела схватить. Она маленькая, и в ней только самое необходимое. Хорошо, что я ее при себе держала, не оставляя в примерочной. В ней телефон, документы и ключи от машины и квартиры. А то бы я крепко влипла. Салон выгорит, это уже ясно, вместе с моими вещами. И предстоит мне покупка нового пуховика и зимних ботинок. Но одежда, ладно, я философски воспринимаю. Где-то прибыла, вещи Лены, где-то убыла, моя зимняя одежда и обувь. У меня еще шуба есть, придется в ней ходить, хоть это и неудобно. Так я и уехала. Тихонечко удалилась за угол дома, припустила к своей машине, припаркованной в стороне от улицы у жилых домов. Не было свободного места у салона. Мороз подгонял. Поднялся ветер, снег повалил. Так что я спешила, стуча зубами от холода и придерживая фату, чтобы она не улетела. Даже не берусь предположить, что обо мне думали случайные прохожие, которые видели невесту, скачущую через сугробы. Юбки-то пришлось приподнять по максимуму. Так что я голыми ногами, в туфлях, на шпильках, изображала скаковую и одновременно беговую лошадь. Такие бывают? В общем, было холодно, нервно, страшно. Ввалилась я в машину, закрылась, включила на максимум печку, вытащила из заднего сиденья плед, который там катался на всякий случай. Не знаю, на какой. За год не пригодился ни разу, кроме сегодня. Вот и он, этот случай, который всякий. Кто бы мог подумать. Меня колотило. И даже не знаю, что это было больше, испуг и стресс или холод. Выходные удались, что скажешь. Хорошо, что Мила свой наряд выкупила и забрала сразу. А то бы пришлось ей заново пройти весь ужас выбора свадебного платья. И я точно не соглашусь больше составить ей компанию. Не мое это, видимо. Не мое. Не ходила я раньше никогда в подобные места. Вот и не стоило. Немного успокоившись и согревшись, я тронулась, вырулила из дворов и поехала домой. Ну их к черту все эти свадебные платья. Больше никогда. Отъехать далеко я, впрочем, не успела. Невесть откуда, прямо под колеса выскочила серая кошка. Я вдарила по тормозам, с колотящимся сердцем включила аварийку. А потом выскочила из машины и, не сдержавшись, просто сжала кулаки, подняла голову к небу и заорала, выпуская пар и напряжение. «Да какого же демона творится?» — рявкнула напоследок. Ну и добавила несколько непечатных слов. Голые плечи жалил мороз, так как выскочила-то я все в том же свадебном платье. «Ты чего орешь?» — спросил вдруг женский тягучий голос со стороны капота. У меня аж сердце оборвалось. Я сбила не только кошку, но еще и прохожую. Она-то откуда взялась? Колени ослабли. Пришлось схватиться за дверцу, чтобы не осесть прямо в снег. Вдох, выдох, думаем. Голос спокойный, немного удивленный. Нет в нем ни боли, ни злости, ни призыва о помощи. И мяуканье сбитого животного тоже не слышно. Ладно. Подхватив повыше подол, я обошла машину и посмотрела на животное. Надеюсь, сейчас не увижу размазанное по асфальту тельце. Дымчатая кошка с белыми лапками и манишкой сидела на укатанном снегу, обвив себя хвостиком. Вид у нее был невозмутимый, словно не она, только что невесть откуда выпрыгнула мне под колеса. Ярко-желтые глаза смотрели на меня с любопытством. Но совершенно невероятным в ней было не то, что она жива, здорова, чистая и ухоженная домашняя кошка. Да еще и в короне. Да-да, на голове животного красовалась самая настоящая маленькая золотая корона. Полный звездец, вот только кошек в короне мне для полного счастья не хватало. У меня вырвался истерический смешок. «А чем тебя не устраивает моя корона?» Вдруг спросил тот же женский голос, который до этого интересовался, чего я ору. «Точно. Женщина, прохожая, где?» Я принялась озираться. «Ты кого ищешь?» «А вы где?» Я даже наклонилась и под капот заглянула, мало ли. Вдруг там чьи-то ноги торчат, а я не вижу. «Перед тобой. Эй, невеста, ты меня не видишь, что ли?» Я нервно передернула плечами, потерла лоб рукой. «Я схожу с ума? И холодно же еще так!» «Киса, брысь, пожалуйста!» Махнула я рукой животному, показывая направление. «Что значит брысь?» Возмутился голос, а кошка встала на лапки и потянулась. Я с подозрением уставилась на животное. «Ну, что смотришь?» «Я это говорю. Я. Фамильяр я». «Чего?» Сдерживая дрожь от холода, я обхватила себя руками. Кошка смотрела на меня, я на нее. «Это ведь не ты со мной говоришь?» «Да ну нет, точно не ты, ты же кошка». «Фух, я уж подумала, что схожу с ума». «Невеста, ты в своем уме? А я фамильяр. Конечно же, я говорю. И должна сказать, мне не нравятся ваши улицы. Приглашай меня скорее в свою карету, там поговорим. А то у меня лапки мерзнут. А ты вообще синюшная, словно мавка, а не ведьма». «А-а-а-а!» протянула я, осмыслила. «Таки чудо или сумасшествие?» «Пипец», — сообщила кошке. «Идем». и сама пошла, не дожидаясь. Моя пушистая собеседница проскочила вперед меня, прошмыгнула и запрыгнула на пассажирское сиденье, как только я открыла дверь машины. А я села на водительское место, захлопнула дверцу и отъехала в сторону. Припарковалась у обочины напротив чьего-то подъезда и повернула ключ. Дальше я пока не поеду. Мне и так сигналили проезжавшие мимо машины и смотрели, показывая пальцем прохожие. Надо посидеть немного, а то нервы уже сдают. «Фу», — заявила снова кошка, — «пахнет в вашем мире ужасно. И ведьм совсем нет. Еле нашла подходящую. А ты, ведьма, смотри, у меня ждала. Подготовилась». «Наталья», — сказала я вдруг. «Меня зовут Наталья Морозова». «Леди Джинджу Пятая». «Оу». Мы помолчали. Я была в ступоре. Кошка осматривалась. Она даже встала на две лапки и заглянула на заднее сиденье. Потом опустилась и уже сбоку кресла посмотрела за спинку. «Небогато», — выдала она в итоге. «Но чисто, это радует». «Киса, а ты...» «Не киса. Леди Джинджу Пятая», — посмотрела она на меня укоризненно своими рыжими глазищами. «Потомственный фамильяр в пятом поколении». «И что же тебе здесь нужно?» Не став спорить, но и справляться, поинтересовалась я. «Невеста, я ведь уже сказала. Моему хозяину срочно нужно жениться, причем обязательно на ведьме. И знаешь ли, Наталья Морозова, не так-то просто найти подходящую невесту среди вашего племени. Вы же все вредные, своенравные. То в глухомане живете, дикие и необразованные. То стервы такие, что даже темный маг подумает, связываться ли с такой». «И ты нашла меня?» Я села чуть боком, оперлась плечом о спинку кресла и повернулась к кошке так, чтобы было удобно беседовать. Удивлялка у меня, кажется, сломалась еще на переходе Лены через зеркало. Потом она осыпалась во время общения с мамами Варвары и Иры. Окончательно она уничтожилась сегодня. «Да, я нашла тебя», — подтвердила кошка. «Хозяин у меня хороший, я ему предана телом и душой, а потому не могла бросить в такой трудный момент. Пришлось пойти на шантаж и угрозы. Немного пыток. И вот уже библиотечные крысы нашли мне нужный талмуд с древним обрядом поиска». «О как! Библиотечные крысы, шантаж и угрозы». «Не придирайся, Наталья Морозова. Невеста нам с хозяином нужна срочно. Время не терпит. Обряд не соврал. Выстроил цепочку событий нужным образом. Открыл мне портал. Только я не предполагала, что свободную ведьму придется забирать из другого мира». «Не придется. Ведьма не пойдет из своего мира никуда. Из чего ты вообще взяла, что я свободная?» — усмехнулась я. «Корону можно потрогать?» «Свободная, потому что не связана ты ни с кем, ни браком, ни обещанием, ни даже отношениями. Ты сейчас совсем одинокая и свободная, видно же. К тому же меня вела древняя магия через миры. И не смей даже руки тянуть к моей короне, еще чего. Это мой отличительный знак, полученный от самого короля. Я заслуженный фамильяр на службе». «Чем заслужила?» Решила я пока не заострять внимание на свободе, браке и обещаниях. «Мы с хозяином спасли младшую принцессу от нечисти», — с гордостью сообщила она. «А что ж тогда твой хозяин не женился на этой принцессе? Обычно тот, кто спасает ее от кого бы то ни было, становится ее женихом. И полцарства в придачу». «Принцесса младшая», — выделила киса интонацией. «Ей 5 лет. Мы с хозяином не можем ждать, пока она вырастет. К тому же королю сначала нужно выдать замуж 6 старших. «Ничего себе. Бедняга-король. 7 дочерей — это не каждый выдержит. А если они еще все принцессы, Это вот совсем тяжко мужику. Что за срочность? И почему твой хозяин сам не ищет себе невесту? Отчего вдруг фамильяр с Вахой подрабатывает? Я улыбнулась. Ах, да эти мужчины! Ты же ведьма, сама знаешь, какие они бестолковые и неприспособленные к жизни. Вот нечисть победить — это пожалуйста. А хорошую жену найти? Моя пушистая собеседница совсем по-человечески махнула лапкой и вздохнула. Самой. Ну вот все самой приходится делать. Сочувствую. У меня вырвался смешок. Спасибо. Совершенно серьезно ответила кошка. Ладно, хватит время терять. Итак, я леди Джинджу Пятая, от лица и имени своего хозяина, магистра восьмого уровня Томаса Ван Дирга, нарекаю тебя, свободная ведьма Наталья Морозова, невестой, и забираю под нашу опеку руку, лапу и магию. Отныне ты наша половинка и судьба. «Стоп, стоп, стоп!» – воскликнула я. Но одновременно с этим кошка вдруг прыгнула вперед и цапнула меня до крови за палец. «Ах ты, поганка!» – зашипела я. Животное же вдруг словно увеличилось, став размером чуть ли не с львицу и заняв полсалона. Палец болел от укуса, и еще ранку жгло, будто перца в нее сыпанули. Я вытаращилась на неведомую волшебную зверушку и увидела, как от нее ко мне потянулись лучи света. И они меня обволакивали, согревали, укутывали. А потом вдруг я как сидела, так и шлепнулась на попу с небольшой высоты на что-то... Нет, на кого-то, лежащего на спине. «Не ори!» — нервно скомандовала мне Джинджу и тоже появилась рядом, но уже снова в своем обычном кошачьем размере. «Срочно спасай ему жизнь! Целуй скорее в губы!» «Чего?» Я забарахталась в юбках, пытаясь приподняться и осмотреться. «Ты что натворила? Куда меня притащила?» «Потом, все потом. Я и так задержалась с поисками. Он сейчас умрет. А ну быстро чмокнула в губы моего хозяина, ведьма, а то я тебе ухо откушу!» Рыкнула она так, словно это настоящая львица. Неведомая сила подхватила меня под мышки, потащила вперед и склонила над лицом лежащего мужчины. И не успела я опомниться, как Джинджу снова почти прокричала. «Ну же, скорее, чмокни в губы!» Я ошеломленно подчинилась. Тюкнулась ртом в твердые, застывшие, но теплые губы мужчины. И сразу же вокруг совершеннейшее светопреставление началось. Одновременно снежная пурга, радуга, искры, всполохи огня и ледяной град вперемешку с крупинками песка. «Фух, успели!» С облегчением выдала кошка и села возле головы своего хозяина. «Спасибо, ведьма Наталья Морозова. Ты спасла моего хозяина. И это... поздравляю». «С чем?» — оторопела спросила я. «Со свадьбой. Ты погоди, он сейчас еще немного полежит, выйдет из предсмертного стазиса, и вы познакомитесь. К брачной ночи уже отойти должен, вроде бы», — прислушалась она к своим ощущениям. А я почему-то увидела, что мужчина и кошку соединяют лучи света, словно яркие насыщенные световые канаты. Причем разноцветные, как радуга. Только цвета переплетены между собой в жгут. «Это что?» — тихо спросила я и попыталась прикоснуться пальцем к этому непонятному явлению. «Уже видишь? Это хорошо. Магия тебя приняла. Хозяин! Хозяин!» — позвала она и погладила лапкой мужчину по лицу. «Очнись, хозяин! Я тебя спасла. Я нашла свободную ведьму, привела ее для тебя из другого мира и поженила вас. Все хорошо уже. Она теперь никуда не денется, а ты женат, как и было нужно на ведьме. Очнись, пожалуйста!» Мне очень хотелось закатить скандал. Руки чесались схватить кошку за шкирку и вытрясти из нее объяснение и обещание вернуть меня домой. Но потом я вдруг поняла, что не я одна крепко влипла, а еще и хозяин, который вот-вот очнется женатым на иномерянке. И чувствую, нам с ним вдвоем придется исправлять последствия чрезмерной активности фамильяра. А мужчина, к слову, очень даже ничего. Высокий, насколько могу судить. Широкие плечи, обтянутые белой рубашкой вполне обычного фасона. Симпатичный. Не красавец в классическом понимании, но вполне-вполне. На лице примерно трехдневная щетина. Волосы русые, виски выстрижены совсем коротко, чуть ли не под машинку, а сверху объем. Модная и на земле стрижка. Хочу сказать, что выглядит сей экземпляр вполне так цивилизованно. Даже не скажешь, что он маг из другого мира, имеющий собственного говорящего разумного фамильяра. Я извернулась, посмотрела на его остальную одежду. Коричневые брюки, высокие сапоги. А, ну вот сапоги выпадают из образа обычного земного гражданина. Кошка снова позвала его. «Хозяин, ну уже очнись. У тебя жена тут скучает. Как бы не сбежала. Лови ее потом по всему герцогству». «Какая жена?» Не отрывая глаз, спросил вдруг мужчина. «Джинджу, где ты была и что натворила?» «Очнулся! Ура!» От избытка чувств кошка лизнула хозяина в нос. «Я же тебя женила, как и обещала. Ведьму нашла свободную. Перенесла ее к тебе. И обряд тут на месте уже довершили. И вы даже поцеловались. Правда, я молодец? Только вам нужно брачную ночь провести, и вы уж как-нибудь сами постарайтесь. Брак требует консумации. Но я же не могу все за вас делать». «Жена?» «Консумация?» Наши с Томасом возгласы слились воедино. Я совсем уж дремучей не была, исторические книги читала. Что такое консумация, то есть подтверждение брака физической близостью, хорошо знала. И никогда не путала ее с консумацией в ресторанах или клубах, когда девушки разводят посетителей покупать больше выпивки и дорогих блюд. Томас Ван какой-то резко распахнул глаза и уставился на меня. Радужка у него оказалась насыщенного зеленого цвета, словно сочная трава. Впервые вижу такие необычные глаза. Я даже подвисла от неожиданности. А он тоже увидел меня и замер. «Знакомьтесь», — нарушила затянувшуюся паузу кошка. «Хозяин, это твоя жена, бывшая свободная ведьма Наталья Морозова, ныне высокая леди и замужняя ведьма Наталья Ван Дирк. Она родом из технического мира, ее дар пока не стабилен. Ты ей поможешь. Наталья, знакомься. Это твой муж». Магистр восьмого уровня Томас Ван Дирк, герцог Элирский. Ну, а меня я теперь разрешаю называть просто по имени Джинджу. Обращение леди можешь не подставлять». «Джинджу что-то натворила», — выдохнул ее хозяин. «Он еще и герцог? Не слабо я влипла. Ох, пусть здесь будет не махровое средневековье, пожалуйста, пожалуйста!» «Здравствуйте. Решила я взять диалог в свои руки. Как вы себя чувствуете? Вы не подумайте, я совершенно на вас не претендую. Замуж не собиралась. Нахожусь в шоке от всего произошедшего. И очень рассчитываю, что вы уладите это недоразумение и вернете меня домой. Ничего личного, но проделки вашего питомца — это как-то чересчур. Ведь вы и сами понимаете, что это не настоящий брак». Я улыбнулась миролюбиво и любезно, ведь надо налаживать отношения. Мужик поморгал, глядя на меня, осмотрел что-то вокруг моей головы, опустил взгляд ниже, потом прикрыл глаза, сверху прихлопнул их ладонью. Такой знакомый фейспалм. Что-то мне уже не нравится начало. «Леди Наталья, брак самый что ни на есть настоящий. выдавил он, не открывая глаза. Потом все же набрался мужества, отнял руку от лица и сказал: «Я не предполагал, что моей женой станет такая привлекательная ведьма. Приношу извинения за самовольные действия своего фамильяра. Джинджу всегда была излишне инициативной». «Хозяин!» — возмутилась кошка. «Я тебе жизнь спасала. Я опустилась до шантажа библиотечных крыс. Я их пытала щекоткой и угрожала съесть. И обещала им в оплату несколько жареных курочек». «В общем, леди Наталья Ван Дирк, добро пожаловать в мой дом», — не отреагировал на возмущение кошки мужчина. «Я подтверждаю выбор моего фамильяра и признаю вас своей женой. Извините». «А если я против?» «Давайте знакомиться». Устало и несколько вымученно предложил он. «Томас. Магистр 8-й ступени. Это уровень магии. Универсал. Герцог. 35 лет. Холост. А, ну да, женат на ведьме». Выдавил он кривую улыбку. «Наталья», — коротко ответила я. «Ну а что тут еще говорить? Спорить? Доказывать что-то? Мужик вон чуть ласты не склеил от неведомой магической хвори. Питомица у него такая, что... Кажется, у меня выработалась фобия. А я еще глупая думала, что ждет меня участь престарелой чокнутой бабки-кошатницы. Нет, никаких кошек. Коварные твари. Ужас на мягких лапках». И тут меня накрыло осознание. Я ведь сама хотела встретить волшебного мужчину. Испытать волшебное чувство волшебной любви, чтобы как у подруг. Это что же, мое желание таким диковинным образом сбывается? И я совсем иначе взглянула и на Томаса, и на его своенравную Джинджу.